Глава 29. Какого порядка держится дьявол в ведении брани духовной со всеми и как прельщает людей разных состояний нравственных? Ведай, возлюбленные, что дьявол ни о чем другом не печется, как о погибели каждого из нас, и что не одним и тем же способом ведет со всеми брань. Чтобы тебе было это яснее увидеть и понять, представляю тебе 5 нравственных состояний людей и опишу соответственные им козни, обходы и прельщения вражеские. Состояния сии суть следующие. Одни пребывают в рабстве греху и помышления не имея об освобождении от него, другие, хотя помышляют об этом освобождении и желают его, но ничего не предпринимают, чтобы достигнуть его. Есть и такие, которые по освобождении от уз греха и стяжании добродетелей попадают опять в грех с большим растлением нравственным. Из этих последних одни в самопрельщении думают, что, несмотря на то, все еще идут к совершенству, другие в беспечности оставляют путь добродетели. Иные саму добродетель, какую имеют, превращают в повод и причину зла для себя. На каждого из таковых враг действует, соображая с его настроением.